Ленька Мосин сообщил. «Лысый говорит, что его парни будут всех караулить и лупить, кто к нам станет ходить». «А вы что?» — с интересом спросил Олег. «Мы с Гарцем его 3 квартала гнали», — объяснил Мосин. «До самого дома. А там его мамаша выскочила. У нее голос, как у динамика на вокзале». После стычки с домоуправом о верхнем этаже перестали мечтать. Но кино можно показывать и в спортзале, а книги держать в кают-компании. Однажды, уже в марте, после удачной съемки Сережи, Генка и Митя остались, чтобы убрать декорации и рефлекторы с фотолампами. «Если так дело пойдет, в июне кончим, да, Олег?» — сказал Сережа. «Может быть», — откликнулся Олег рассеянно. «Почему может быть? Летних съемок всего на неделю, если каждый день снимать». «Не наделали бы нам к июню пакостей», — хмуро сказал Олег. «Мысль, что бухгалтерия важнее спады, до сих пор сидит в голове гражданина Сыроницкого. Вчера опять звонил и грозил устроить здесь ремонт. Знаю я этот ремонт. Для нас он и 0,5 кило краски не дал бы. Втащит свои столы и устроит контору». «А мы их не пустим», — сказал Митя. В гвардейском плаще и шляпе с перьями он выглядел очень по-боевому. «Маляров сюда ни за что нельзя пускать», — поддержал кузнечик. «Лучше сами все покрасим, а то они стены замажут, а здесь вон сколько нарисовано. А этот Сыроницкий самый главный начальник, что ли?» «Да нет, конечно», — устало сказал Олег. «Но вредный до чертиков. Особенно если кто-то слово ему поперек скажет. А тут еще союзнички у него объявились». «Кто?» — встревожился Сережа. «Ну, те две дамы, которых я на занятия не пустил. Ходят и везде капают. Ах, чем они там занимаются, если даже посмотреть нельзя? Ах, чему их там учат? Ах, мы тогда к окнам пошли, а окна все одеялами завешены, ни одной дырки. Скрываются они от людей». «Это когда мы с утра пленку просматривали». «Так они просто дуры», — сказал кузнечик. «Это ты понимаешь, что дуры. А они про себя говорят, что очень полезные люди, о воспитании заботятся». «А чего им от нас надо?» — спросил Митя. «Даже непонятно». «А холера их знает», — в сердцах сказал Олег. «Есть такой тип людей — склочники. Понять склочника невозможно. Пишет жалобы, шепчет, гадости говорит. Вроде бы и себе никакой пользы, и людям жизнь портит. Ну, мадам Сенцова, та хоть понятно, почему жалуется». «А что Сенцова?» — спросил Сережа. Олег досадливо поморщился. «Не хотел я рассказывать. Ну, ладно. В конце концов, это всех нас касается. Дело в том, что эта мама Сенцова никак не успокоится. Сначала она своего сына в поликлинику потащила. Дайте, мол, справку, что мальчика избили. Это когда ты, Сергей, палкой врезал ему в темном переулке. Ну, в больнице никаких следов избиения не нашли. Тогда она кинулась в милицию. Начала рассказывать, что в Испаде учат запрещенным приемам драки. Иначе, — говорит, — как мог этот хулиган Каховский отмахаться от 3 подростков и свалить взрослого человека?» «Имейте в виду, не взрослого бандита, а взрослого человека». «Ай-яй-яй, Сережа, — сказал Генка. — Как же это ты? Нехорошо так со взрослыми». Олег усмехнулся и продолжал. «В милиции ей говорят, правильным там приемом учат, а ваш сын пусть не знакомится с жуликами». Она и завелась. Еще одну жалобу более высокому начальству. Дошла до какого-то майора, тот слегка испугался, а вдруг в Испаде и правда что-то запрещенное. Пришлось мне объяснение давать. Целый протокол. Разобрались. А она дальше. Пошла в РАЯНО. Там ей повезло». «Как?» — хором спросили Сережа, Генка и Митя. «Есть там инспектор по внешкольным учреждениям. Фамилия у него Стихотворов. Отнесся он к мадам Сенцовой с большим сочувствием. А дело в том, что я в январе на учительской районной конференции выступал и проехался по его работе. Ну, в самом деле, с одной стороны требует «работайте с трудными подростками», с другой заявляет «двоечников к занятиям в клубах и секциях не допускать. Если хотят заниматься, пусть исправят оценки». А где ему руководители клубов найдут трудных подростков с 5 в дневниках? Об этом я его и спросил. «А кто такие трудные подростки?» — спросил Генка. «Мы трудные?» «Труднее некуда», — сказал Олег. «Особенно Каховский. Драку затеял в переулке с целой компанией. А ведь знает, что драться нехорошо». «Больше не буду», — сказал Сережа. «Ты расскажи дальше про инспектора». Вызвал он меня и давай беседовать. «Вот видите, вы других критикуете, а на вас тоже жалуются». Объяснил я ему, кто жалуется и почему. А он опять: «Да, конечно, однако общественность вами недовольна». Снова объясняю, что за общественность и почему недовольна. Выслушал он и говорит: «Я понимаю, но...» И после этого «но» опять повторяет все то, про что я ему два раза объяснял. Хоть лоб расшиби о стенку. А потом вспомнил Сиронисского. «Вот и думаю, управляющий говорит, что ваши мальчики ведут себя вызывающе». Я ему говорю: «Ведь один из этих мальчиков из-за Сиронисского пострадать мог, даже погибнуть. Что же им, расшаркиваться надо было? Мальчик на посту стоял, флаг охранял, а эти люди буквально ворвались в отряд». А он знаете что? «Кто там врывался? Кому нужен ваш флаг? Для вас важнее всего игрушки, а люди взрослым делом заняты».